Петро, у меня к тебе просьба. И князь Федор изложил ему свой прожект. Петруша оказался все тем же славным приятелем, готовым помогать русскому дружку даже с некоторым риском для себя, так еще и интереснее. Просьбу князя Федора он обещал исполнить с истинным увлечением. Какой сюжет, Теодор, ты истинный кавалер, истинный рыцарь! Через неделю на первое судно, отходившее из петербургского порта в Данциг, сел новый пассажир, русский князь Федор Долгорукий. Зайдя в свою каюту, он не покидал ее до выхода парусника с кронштадтского рейда. Да и зачем покидать? Пока что можно было с удовольствием пересчитывать кучу талеров, выданных ему на дорогу ясно-вельможным графом Сапегой, и продумывать планы путешествия по разным городам Европы. Обязательные задания всего-то из каждого нового пункта посылать запечатанные куверты с уже надписанным для него адресом «Россия, Москва», его высокопревосходительству, действительному тайному советнику и кавалеру, светлейшему князю Долгорукому Василию Лукичу в собственный дом. Что там было написано внутри кувертов, его вовсе не занимало. Лишь бы дома, в родной Мазове, дождалась светло-русая Едвига. Настоящий же Федор Долгорукий пятые сутки как мчал от Двуконь на восток. В его кармане лежало подорожное свидетельство, выданное на имя рязанского купца второй гильдии Алексея Петрова сына. Глава 8. Невольное путешествие в Сибирь. Березовский финал. Ссыльные будни. Тю-тюк, тю-тюк. Мягко, но упорно и точно работает топор в руках бывшего светлейшего князя двух великих империй. Тю-тюк, тю-тюк. Дивятся местные мужики. Таких искусных плотников здесь, в лесном краю, и то отродясь не видывали. Приятно молчаливое внимание окружающих Александру Даниловичу. Среди вельмож всегда был первым, а довелось жить среди смердов тоже первый мастер. Спаси, Господи, покойного Питера за все его ко мне благодеяния. Он приказал выучиться всем секретам у корабельных амстердамских мастеров, да и потом уже в Петербурге, каждый почти день, когда сам жил в столице, гонял его на верфь часок поработать топором. По совести, так настоящим мастером был у них Питер, первый дока по корабельному делу в России, но как схоронили саардамского плотника в Петропавловском соборе, то лучшим хозяином топора на российских верфях стал он, Меньшиков. Тю-тюк, тюк. Все-таки везуч он оказался до конца. Тобольский губернатор, князь Михайло Долгорукий, по просьбе брата своего, фельдмаршала, отвалил ему в дар 500 рублей. Деньги немалые, только зачем они ему в Березовском остроге, где все живут своим хозяйством, а не на деньги, где нечего за них купить, никаких нет съестных припасов, кроме рыбы, потому что другого провианту у самих обывателей в обрез. Он прямо сказал Михаиле: «Благодарствую за дар, но либо разрешите пожить в Тобольске, купить на эти деньги все необходимое, либо не надо денег вообще, помирать можно без них». Губернатор разрешил. Александр Данилович сам сходил на рынок, с конвоем, конечно, купил топоры, вообще все плотницкое снаряжение, лопаты, неводы, долго выбирал семена, перед самой уже дорогой накупил вяленой рыбы и солонины, чтобы имелась еда на первое время.